Вскоре после первого Куртага Минних был назначен на разные должности, довольно значительные и почетные, но совершенно его не удовлетворявшие. Ему поручено было ведать каналами, и по одной этой службе дела было столько, что хватило бы людям гораздо его моложе. Он взялся за работу очень горячо, ездил по каналам, составлял новые проекты, писал и представлял промемории. От его трудов была несомненная польза, однако радости было не так много. Работа на каналах кое-как шла и без него, хоть при нем пошла успешнее и быстрее, и у всех своих подчиненных он чувствовал скрытую мысль, что за месяц или за год ничего сделать нельзя, а за 10 лет или за 50 все сделается само собой, незачем, стало быть, проявлять особенное рвение. Это было то самое, с чем он, как и Петр Великий, боролся в России всю жизнь. Но теперь бороться с этим было особенно трудно, так как Петр давным-давно умер, а сам он полной власти не имел. Все надо было представлять в комиссии, затем на апробацию. Между тем на верхах тоже чувство. Торопиться некуда и незачем. Поспешишь — людей насмешишь, сказывалось еще сильнее, чем внизу. Его новые проекты требовали вдобавок больших денег, которых ему давать не хотели и не могли, казна после долгой войны с Пруссией была пуста. Влиятельные люди, которых он утомлял и раздражал своей энергией, ворчали, что сумасшедший старик по-прежнему воображает себя первым министром Анны Леопольдовны и полным хозяином России. Из этих влиятельных людей никто не внушал графу Минниху большого уважения. В борьбе партий и клиатур ему было трудно разобраться. Он все-таки жил мысленно в допилымском мире. После первых бесед с царем Минних с ясностью убедился, что от Петра Федоровича ждать нечего. Он не был ни зол, ни жесток, был гораздо добрее Петра Великого, да, быть может, и царствовавших за Петром женщин. Но России он совершенно не интересовался, будучи воспитан в надежде на занятие шведского престола, не считал себя русским, из двух своих знаменитых дедов предпочитал не Петра, а Карла XII, по натуре своей серьезных дел не любил и заниматься ими не хотел. Не получив должности первого министра, Минних удовлетворился бы постом главнокомандующего армии, особенно в случае настоящей серьезной войны. Ему хотелось помериться с прусским королем, военные таланты которого гремели по всему миру. Но с Пруссией война кончилась тотчас по вступлении на престол благоговевшего перед Фридрихом царя. Вместо этого намечалась война с Данией. С ней Петр III враждовал из-за шлезвигских владений, как галштинский принц. Он сам об этом сообщил графу Минниху. Фельдмаршал слушал, вытаращив глаза. Не считает же царь все-таки Россию придатком к галштинскому герцогству? Пытался объяснить, что в отношении русского интереса такая война совершенно бессмысленна, что она не может дать ни выгоды, ни славы. Царь слушал с тем же веселым восхищением. Нет, ведь девятый десяток и еще не рассыпался.